Глава 11. «А что это они там делают?» Удивился я, увидев возле ограды парка Владимира Гораздова и Кузьму Петровича. Артефакторы, деловито переговариваясь, колдовали над чугунными прутьями решетки. Меня сразу охватило любопытство. «Идемте посмотрим», — кивнул я Зимину. «Заодно и познакомитесь». Мы подошли ближе, и я окликнул мастеров. «Владимир Кириллович, Кузьма Петрович, доброе утро. Чем это вы там заняты?» «Охранную систему вам монтируем, господин тайновидец», — проворчал Кузьма Петрович, нехотя отрываясь от работы. «Где это видано? Императорская академия и без охраны. Заходи, кто хочешь, твори, что хочешь. Нет уж, так дело не пойдет. Сейчас охрану наладим, даже уличная кошка не проскочит. Не то что какой-нибудь шпион». «Спасибо», — растерянно поблагодарил я. «Это очень своевременно». «Конечно, своевременно», — решительно тряхнул седой бородой Кузьма Петрович. «Слышал я, каких людей вы разозлили, господин тайновидец. А только знаете, что я вам скажу? Так им и надо. Они-то надеялись, что у вас с порталом ничего не выйдет, а вы их всех обошли». «Знакомьтесь», — с улыбкой сказал я профессору. «Кузьма Петрович Ползунов, старший артефактор князя Пожарского. И Владимир Кириллович Гораздов, еще один талантливый артефактор. Он изобрел артефакт усиления магического дара и к тому же согласился преподавать в академии. А это профессор физики Сергей Николаевич Зимин». «Настоящие артефакторы?» — изумился профессор. «Я о таком только в книгах читал. Приятно познакомиться, господа». Он осторожно пожал мастерам руки, как будто опасался, что они окажутся привидениями и растают в воздухе. «Между прочим, могли бы и меня позвать в преподаватели», — обиженно буркнул Кузьма Петрович. «Мне тоже есть что молодежи порассказать». «Я просто постеснялся вас беспокоить», — вежливо ответил я. «А вы в другой раз не стесняйтесь, ваше сиятельство. Сразу присылайте зов». Тем временем Владимир Гораздов, близоруко щурясь, внимательно разглядывал профессора. «Любопытно», — покачал головой Гораздов. «А что случилось с вашим магическим даром?» «Сергей Николаевич прибыл к нам из другого мира», — объяснил я. «Это вышло случайно, а в его мире магия практически отсутствует». «И как он сюда попал?» тут же спросил Кузьма Петрович. «Это долгая история», — уклончиво ответил я. «Расскажите лучше про вашу охранную систему». «А чего про нее рассказывать?» — пожал плечами Кузьма Петрович. «Своих пропустит, посторонних завернет, вот и вся ее работа». «А как же она отличает своих от посторонних?» — удивился я. «С этим проблем не будет, Александр Васильевич», — вмешался Гораздов. «Мы сделаем для всех учеников и преподавателей именные артефакты, чтобы система их узнавала. Посторонний человек таким артефактом воспользоваться не сможет». «Отличная идея», — признал я. «А как попадут в академию случайные посетители? Вдруг кому-то понадобится увидеть меня или кого-то из учеников по срочному делу?» «А подождут у ворот», — буркнул Кузьма Петрович. «Нечего тут со всякой ерундой шастать». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — вежливо сказал Зимин. «В моем мире для таких случаев существует связь на расстоянии. У вас, случайно, нет чего-нибудь подобного?» «Ну, можно зов послать», — почесав затылки, ответил Кузьма Петрович. «Правда, только знакомому. А вот с незнакомым человеком никак не поговоришь. Это разве что господин тайновидец может. Он и не такие чудеса вытворяет». «Подождите», — вспомнил я. «Помните охранные маски, которые Сева Пожарский делал для какого-то барона? С их помощью можно было переговариваться на расстоянии. Я еще использовал эти маски, чтобы поймать Юрия Горчакова». «Такое забудешь», — живо отозвался Кузьма Петрович. «Перепугал он меня тогда этими масками. А вы это здорово придумали, господин тайновидец. Повесить одну такую маску у ворот, а вторую в приемной вашей секретарши, и пусть посетители с ней переговариваются на здоровье». «Эти маски все равно пылятся у меня без дела», — кивнул я. «А здесь они как раз пригодятся». «Молодец, господин профессор», — по-свойски кивнул Кузьма Петрович. «Дельную мысль подсказали». «Благодарю вас», — улыбнулся Зимин. Владимир Гораздов тем временем молчал, задумчиво глядя на профессора. Казалось, он пытается что-то вспомнить. «Может, тигровый глаз?» С сомнением пробормотал он себе под нос. И тут же покачал головой. «Нет, не подойдет». Прищурился еще раз и воскликнул. «Горный хрусталь! Ну, конечно! Господин Зимин, я могу сделать для вас артефакт усиления магического дара. За основу возьму горный хрусталь. Он вам определенно подходит. И сделаю оправу из золота. Хотите?» «Вы считаете, есть смысл усиливать то, чего нет?» С сомнением спросил профессор. «Не знаю», — честно ответил Гораздов. «Но на вашем месте я бы непременно попробовал». «Обязательно нужно попробовать», — поддержал я артефактора. «Впрочем, была у меня еще одна идея, но о ней я предпочел пока никому не говорить». «Владимир Кириллович, у вас сегодня есть урок?» — спросил я Гораздова. «Да», — кивнул артефактор. «Сейчас с ребятами занимается Аня, а потом мой черед. Покажу им, как делать самопишущее перо. Штука простая, но полезная». «Вы можете уступить ваше время Сергею Николаевичу?» — спросил я. «Он хочет провести пробный урок для студентов Академии». «С удовольствием», — кивнул Гораздов. «А мы с Кузьмой Петровичем пока охранную систему до конца отладим». «Благодарю вас», — улыбнулся я. «Надо же, настоящие артефакторы!» — восхищенно сказал Сергей Николаевич, когда мы с ним шли к зданию Академии. «Как вы думаете, Александр Васильевич, этот артефакт усиления дара сможет мне помочь?» «Не знаю», — честно ответил я, — «но попытаться определенно стоит». Как раз в этот момент из парка магической академии показались студенты и Анна Владимировна Гораздова. Студенты шли плотной группой и оживленно о чем-то переговаривались. Все, кроме Михаила Долгорукова. Он держался в стороне со своим привычным недовольным выражением на лице. Рядом с Еленой Разумовской плыл в воздухе большой деревянный ящик. Его бока были обтянуты частой металлической сеткой. Ящик летел благодаря магии воздуха, а Разумовская направляла его полет небрежными движениями левой руки. Когда я разглядел содержимое ящика, у меня похолодело в груди. Внутри ящика были змеи. Судя по характерному зигзагообразному узору на спине — гадюки. Они шипели и извивались, разъяренные тем, что их посадили в ящик. То и дело, одна из змей бросалась на сетку, стараясь вцепиться в нее зубами. Увидев меня и профессора, студенты направились к нам. «Александр Васильевич, мы переловили всех ядовитых змей в парке», — гордо сказал Данила Изгоев. «Анна Владимировна выгоняла их из кустов, а я приманивал магией крови. Теперь по парку можно гулять без опаски». «А куда вы их несете?» — поинтересовался я. «Отдадим нашему алхимику», — улыбнулась Гораздова. «Яд гадюки входит в состав многих полезных зелий. Ребятам будет чем заняться на уроках алхимии». И тут громко, оглушительно хлопнула входная дверь академии. Из нее выскочил человек в огромных очках. Испуганно оглядываясь, он побежал к воротам. «Это же Алексей Витольдович, наш алхимик!» — удивилась Гораздова. «Куда он бежит?» Мне тоже стало любопытно. «Алексей Витольдович!» — окрикнул я алхимика. Но мои слова заглушил второй хлопок двери. Следом за алхимиком на улицу выскочил чахлик. «Стойте!» — грозно взревел он. «Немедленно остановитесь!» Алхимик пригнулся и побежал еще быстрее. Тогда чахлик, не прекращая погони, резко взмахнул левой рукой. Я уже видел это движение. Именно так Никита Михайлович использовал ударные магические заклинания. Ноги Алексея Витольдовича подогнулись, и он мягко рухнул на брусчатку двора. Но даже теперь он пытался ползти к воротам, цепляясь за камни. Чахлик подбежал и остановился над ним, держа руку наготове для нового удара. «Это магия смерти», — предупредил он алхимика. «Так просто вы от меня не отделаетесь». «Валериан Андреевич, что происходит?» — окликнул я Чахлика. Маг смерти оглянулся и увидел меня. «А, вы тоже здесь, Александр Васильевич? Отлично! Этот негодяй пытался сбежать. Заявил, что тоже увольняется, и немедленно. Я пытался его образумить, но, видите ли, он уперся. А, между прочим, по имперским законам он обязан отработать в академии как минимум 2 недели. Когда я пригрозил, что задержу его силой, он попытался сбежать». «Из-за этого вы шарахнули его заклинанием магии смерти?» — изумился я. «А что мне еще оставалось делать?» Нисколько не чувствуя себя виноватым, пожал плечами Чахлик. «Вы ответите за это!» — простонал алхимик, переворачиваясь лицом вверх. «Вы искалечили меня! Убили!» «Еще чего!» — презрительно бросил Чахлик. «Всего лишь заставил ваши мускулы омертветь. Это снимается одним движением руки». «Будьте так любезны, снимите заклинание, Валериан Андреевич», — вежливо, но твердо сказал я Кощею. «Нам не нужны сложности с полицией». «Извольте», — неохотно согласился Валериан Андреевич. Он повел ладонью над ступнями алхимика и резко кивнул. «Все, можете вставать, хватит притворяться». Я помог Алексею Витольдовичу подняться. Алхимик был до смерти напуган. Его руки тряслись, а колени подгибались. «Мои очки!» — бормотал он, бестолково хлопая себя по карманам. «Вот они!» Я поднял очки, которые отлетели в сторону при падении, и отдал их алхимику. Одно стекло в очках треснуло. «Жаль, что мы с вами не познакомились раньше, Алексей Витольдович», — сказал я. «Но, может быть, вы хотя бы сейчас объясните, почему решили уволиться? Вас кто-то заставил?» «Никто меня не заставлял», — упрямо покачал головой алхимик. «Я сам так решил. Уволюсь, и все тут». Он надел очки, затем снова снял их и ощупал битое стекло. «А вам я крысиного яда в чай подолью, Валериан Андреевич!» — внезапно выкрикнул он в лицо Чахлику. Маг смерти побледнел от негодования и снова поднял левую руку. «Успокойтесь, господа», — вежливо попросил я. «Скандалом вы ничего не решите». Студенты во все глаза смотрели на нас. Изгоев мрачно кивнул. Похоже, в этой схватке он был полностью на стороне Чахлика. Елена Разумовская смотрела оценивающе. Кажется, она пыталась просчитать последствия. А Михаил Долгоруков злорадно усмехался. «Остальные преподаватели сегодня тоже не явились на службу», — возмущенным тоном сообщил мне Чахлик. «А вот этот, Алексей Витольдович, осмелился заявиться ко мне и в лицо сказать, что он увольняется». «Ну, хоть у кого-то хватило смелости», — устало улыбнулся я. «Лучше бы я тоже не приходил, как все остальные», — вдруг сказал Алексей Витольдович. «А почему вы пришли?» — поинтересовался я. — Постеснялись уволиться тайком? — Вот еще. — дернул плечом алхимик. — У меня в кабинете оборудование. Мое, между прочим. — Проверим по документам, — кивнул я. — Все, что принадлежит вам, Академия вам вернет. А теперь можете идти. Но тут к воротам Академии подъехали сразу 3 мобиля. Первый попытался въехать в ворота, но магический мотор заглох. Мобиль остановился. Из него неуклюже выбрался грузный человек в дорогом костюме. Пиджак нелепо топорщился, не в силах скрыть солидное брюшко. «А вот и мой отец», — злорадно объявил Михаил Долгоруков. Старший Долгоруков уверенно шагнул вперед, но тут же наткнулся на невидимую преграду и замер. Похоже, магическая защита Академии отлично работала. Я заметил, что Владимир Гораздов довольно покачал головой. Но Михаил Долгоруков пока ничего не понял. «Отец! Эти люди пытаются силой удержать Алексея Витольдовича!» — крикнул он. «Разберись с ними!» Он повернулся к нам. «Теперь мой отец — глава рода Долгоруковых, и вам придется с ним считаться!» 2 других мобиля тоже остановились. Пассажиры вышли, и я их узнал. Граф Шувалов и граф Орлов. «Вот, значит, как...» Мои неприятели прибыли дружной компанией. Я неторопливо направился к воротам. Слева от меня шел Валериан Андреевич Чахлик, справа — Кузьма Петрович. Профессор Зимин и Владимир Гораздов приотстали на шаг. — Что вам угодно, господа? — спросил я, останавливаясь перед Долгоруковым. — Мы хотим войти, — ответил князь, заносчиво дернув головой. — Говорите здесь, — предложил я. — Что за тюрьму вы здесь устроили? — сразу же вскипел Долгоруков. — Что это за магическая защита? Вы не имеете права силой удерживать преподавателя. Это нарушение законов империи. — Я не удерживаю Алексея Витольдовича, — спокойно улыбнулся я. — Но, как ректор, я обязан разъяснить ему последствия его необдуманного решения. С этими словами я покосился на алхимика. — Алексей Витольдович, если вы уволитесь, не отработав положенный срок, то потеряете право на компенсацию от имперского казначейства. — Ничего, он не будет в обиде, — хохотнул Долгоруков. — Идем, Алексей Витольдович. — Он сможет выйти? — вполголоса осведомился я у Кузьмы Петровича. — Да пусть катится, — воинственно тряхнул бородой старый артефактор. — Защита односторонняя. Это сюда никому не пройти. А отсюда любой может выйти. — Всего хорошего, господин алхимик, — кивнул я. Алексей Витольдович юркнул за ворота. А я повернулся к неожиданным гостям и неторопливо обвел их взглядом, считывая эмоции. Пожалуй, я ошибся, когда решил, что они друзья. Скорее, временные союзники. Но каждый преследует свои интересы. Долгоруков смотрел на меня с неприкрытой ненавистью. Еще бы. Не так давно главу их рода с моей помощью благополучно упекли в Петропавловскую крепость. Граф Шувалов выглядел сердитым, но его скорее злило то, что в этой компании он находится на вторых ролях. А вот граф Орлов смотрел на меня с интересом, скрывая хитрую усмешку. «Итак, господа Орлов, Шувалов и Долгоруков», — медленно произнес я, выдержав паузу. «Хорошо, что вы приехали все вместе. Рад вас видеть». Я намеренно назвал фамилию Долгорукова последней. И это еще больше разозлило князя. «Чему вы радуетесь, граф?» — фыркнул он. «Вам недолго оставаться ректором. Очень скоро его величество вежливо попросит вас с должности. А может, и невежливо. Это уж как получится». «Императору не позволят вам развалить академию», — добавил Шувалов, делая шаг, чтобы выйти из-за спины Долгорукова. «А вы остались без преподавателей. Скоро и студенты разбегутся». И только граф Орлов благоразумно промолчал. «Я рад вашему приезду, потому что хочу вас поблагодарить», — объяснил я. «Благодаря вашей помощи мне не пришлось увольнять посредственных преподавателей. Ваша затея с новым университетом просто великолепна. Теперь обычным магам будет где учиться». Я выделил слово «обычным» и подчеркнул его улыбкой. «Вы развязали мне руки, господа», — широко улыбнулся я. «Теперь я могу перестроить Императорскую магическую академию и превратить ее в уникальное учебное заведение для самых одаренных граждан империи. В этих стенах они научатся настоящей магии». Я дружелюбно обратился к Долгорукову, который, тяжело дыша от ярости, смотрел на меня. «Вы очень предусмотрительны, князь. Сознайтесь, вы ведь не просто так отправили своего сына учиться в Императорскую академию. Уверен, вы что-то предчувствовали. И теперь можете быть довольны. После обучения у новых преподавателей ваш сын станет настоящим магическим существом. Он прославит ваш род, поверьте». Этого Долгоруков вынести не мог. «Михаил, ты немедленно едешь со мной!» — отрывисто заявил он. «Здесь тебе больше делать нечего». «Жаль», — притворно вздохнул я. «Вы лишаете своего сына прекрасного будущего. Но я не стану осуждать ваше решение. Приятно было с вами пообщаться, господа. А сейчас, прошу меня извинить, у меня очень много работы». «Выключите магическую защиту», — потребовал Долгоруков. «Нам нужно завести мобиль». «А не получится», — злорадно заявил Кузьма Петрович. «Защита еще не отлажена. А кто вас просил переться в ворота без приглашения? Вот теперь толкайте свой мобиль руками». Гости растерянно переглянулись. Но Долгоруков все-таки нашел выход из положения. Он с усилием повел руками. Я увидел, как на лбу князя от напряжения вздулись жилы. Тяжелый мобиль медленно откатился назад. «У вас сильный дар, ваше сиятельство», — одобрительно кивнул я. «А теперь прощайте». Я заметил, что граф Орлов бросил на меня долгий внимательный взгляд перед тем, как сесть в мобиль. Наконец незваные гости уехали, и я с улыбкой повернулся к Гораздову. «Магическая защита работает отлично, Владимир Кириллович, но я прошу вас поскорее выдать всем оставшимся артефакты для прохода через нее». Студенты громко переговаривались. Всех взбудоражил неожиданный приезд князя Долгорукова с его подручными. Я поднял руку. «Прошу внимания, господа. Позвольте представить. Профессор Сергей Николаевич Зимин. Ваш новый преподаватель». «Вы алхимик?» — серьезно спросила Разумовская. Зимин удивленно поднял брови и весело улыбнулся. «Нет, я не алхимик, хотя опыт в приготовлении зелий у меня есть. Но, к сожалению, он неудачный». Профессор сказал это таким добродушным тоном, что все студенты облегченно рассмеялись. «Так уж получилось, что я совсем недавно попал в ваш мир», — просто продолжил Зимин. «И к тому же полностью лишен магического дара. Поэтому предлагаю договориться к общей пользе. Вы расскажете мне о вашем мире, а я расскажу вам о том, как жить без магии. Александр Васильевич уверял меня, что со временем вы станете настоящими магическими существами и сможете путешествовать куда угодно. Вдруг кого-то из вас занесет в мой прежний мир. Вот тогда-то мои навыки вам и пригодятся». Он сразу взял дружеский тон и с первых слов сумел заинтересовать студентов. «Покажите мне здание Академии», — предложил он. «Будем прогуливаться по коридорам и разговаривать, как настоящие древние философы». Он пошел к зданию, и студенты послушно потянулись за ним. «Где вы отыскали этого профессора, Александр Васильевич?» — изумленно спросил меня Чахлик. «Вы же слышали. Он пришел из другого мира», — улыбнулся я. «Это долгая история, но я с удовольствием вам ее расскажу, пока мы с вами будем в тысячный раз переделывать расписание. Нужно вставить в него уроки Сергея Николаевича». «И уроков артефакторики добавьте», — напомнил Кузьма Петрович. «Мы с Володей будем вести их по очереди. Вырастим из этих ребятишек настоящих мастеров». «Обязательно добавим», — пообещал я. «Владимир Кириллович, вам не трудно отвезти ящик со змеями к тунеловцам? Надеюсь, им пригодится змеиный яд».